Глава 20. Любопытно, но в школе обсуждали не мою геройскую глупость или запредельную жестокость, даже по меркам аристократии империи. Главной темой до сих пор была дуэль старосты и Юко. Точнее, отличный результат Аяны и стройные фигурки девчонок. Судя по жарким спорам, Такеда не была неоспоримым лидером в этой битве красоты. Народ пользовался безнаказанностью, даже вел полусерьезные полушутливые разговоры об организации фан-клубов дуэлянток, какие, по слухам, существовали в обычных школах. Если Юка не было, потому что она до сих пор отрабатывала в бригаде, то Аяна вела себя так, будто ни драки, ни вчерашнего подарка не случилось. Хотя на рабочем столе моего компьютера поселился калаш из трех богинь в нижнем белье. Потому я молчал, и меня это полностью устраивало. Сегодня Ая была привычно спокойна, только уверенностью в себе, а не безэмоциональностью машины. Это меня радовало, но, наверное, следовало поговорить и с нею. Все же согласие на подарок мне фото в нижнем белье – это однозначный знак. Среди магов излишняя открытость не приветствовалась. Вызвано это было не только патриархальностью аристократов или стыдливостью, но и традицией. Когда-то на Протере существовала школа, практикующая магию, очень похожую на вуду. Чем ближе кукла к оригиналу, те же родинки или другие особенности тела, тем сильнее било проклятие. Адепты направления давно уничтожены, а привычка осталась. Тем более в архивах темных родов, скорее всего, остались эти заклинания. У мейстеров, например, имелся целый отдел с подобными дистанционными заклятиями. Но возвращаемся к императорской школе. Несмотря на скорую войну, на уроки я пришел как минимум для разговора с Юной. По дороге в школу рядом шли две пары любопытных ушей и глаз, так что я ждал подходящего момента, вернее, обеденной перемены. Само похищение прошло без сучка, без задоринки. Подружки закатывали глаза на столь вопиющую фамильярность, большинство понимающе улыбались, мол, жених и невеста. А школьный сад предоставлял немало укромных местечек для влюбленных. Создать же интимный уют даже для учеников не было проблемой. Пара скамеек на основе катапульты — и формируется каменный валун, что маг метает телекинезом. Затем купол тишины, и можно разговаривать о чем угодно. В моей версии защиты от подглядывания проскакивают электрические разряды, которые отлично выводят из строя любую микроэлектронику в радиусе от сферы в пару метров. Снаружи, конечно. Хотя помучиться с подобным эффектом пришлось прилично. И то ничего бы не вышло, если бы похожего заклинания не существовало в архиве мейстеров, так называемая комариная защита. Только эту печать использовали для поражения всяких мелких тварей, которыми любят атаковать некоторые духи. Так что моя новая разработка — это скорее комбинация двух видов чар. Юна небрежной миной высказала вопрос о новой защите. Появились новые способы шпионажа. Страхуюсь. Новая гримаса девушки вопрошала о цели, несомненно важного разговора, раз понадобилась такая защита. Я позавидовал ее тонкой жестикуляции. Немые вопросы девушки читались мною легко, при этом Юн не кривилась, как клоун. Чуть поднятой брови, выразительного взгляда, брошенного на купол и легкой улыбки мне хватило, чтобы понять смысл ее жестов. «Я считаю, что ты права, и нам следует расстаться. Твоему роду это будет выгоднее, чем поддерживать меня». Юна удивилась вслух. «Почему? Из-за вчерашнего предложения Юко?» — спросила и смутилась. «Нет», — быстро ответил я и замолчал. Как всегда, продумал план грубыми штрихами, зато о необходимых тонкостях забыл. Не особливо прозорлив или не взяла, как иногда говорил про меня Геноски. Любил старик иногда вставлять давно неиспользуемые слова, вроде того же «невместно». «В чем тогда причина твоего решения?» — спросила Юна, не дождавшись нормального ответа. Я не очень связанно и без подробностей рассказал о том, как мейстры решили спустить меня в утиль. Честно говоря, мои заикания и сумбур в речах появились не только по причине неподготовленности. Просто я сам не уверен, что клан меня собрался предать. Новая резиденция, неизвестный брат и 26 спасенных темных магов, о которых мне ничего не сказал старик. Прибывший утром Драк рассказал, одновременно напомнив о том, что ему необходим мобильник. Да и, пожалуй, не только ему. Это новое доказательство того, что духам и току плевать на мои планы и жизнь. Но, с другой стороны, это моя семья, с которой не просто порвать. И Геноски, он почти извинялся. А подобного тона я у него за все 4 года не слышал. Хотя бывал на тренировках, бил он меня так, что я не сильно от мертвого отличался. Надо дождаться прямого разговора со стариком, потом уже решать. Твои отговорки неубедительны, — отмахнулась Юна от моих аргументов. И от своего слова я отказываться не буду, — поднялась она на ноги от избытка эмоций. Потому что я поняла, дело не в тебе, а во мне. Я просто ревновала, как маленькая капризная девочка. Прости меня, я забыла, что тебе нужно восстановить клан. Пусти. Тут девушка запнулась и покраснела. Пусти таким путем. С каждой фразой Юна приближалась ко мне, а, закончив тираду, встала чуть ли не в упор. Я тоже поднялся, в результате оказался лицом к лицу с нею. Такая розовенькая от смущения и гордая своей смелостью, она не отвела глаз. Я потянулся к ее губам. Юна замерла, позволив себя поцеловать. Робкая, послушная, одновременно неумело пылкая. У меня немного сорвало крышу. Левая рука стали переместилась ниже, ухватив за упругую попу. Правая попыталась стянуть с девушки пиджачок. «Нет», — попросила она меня, отталкивая. «Да», — ответил я мысленно. В следующую секунду воздушный кулак с элементами льда пробил заранее поднятый мною доспех воли, заставив меня выплюнуть кровь в полете. Молнию я отбил земляным щитом, все равно словив удар электричеством, пробил свой купол тишины. Мысленно попрощался с очередным телефоном, беси вчера не подвела, и полетел в медкабинет. Позади трещали разряды молнии, слышалось девичье: «Дальместер, извращенец!» Где-то я ее понимал, школьный сад — это не лучшее место для потери невинности. Кстати, она ошибалась, я бы остановился. На следующем уроке Юна вела себя так, словно ничего не было. Хотя одноклассники шушукались, ведь купол я снес своей тушкой, и, думаю, вопли моей невесты слышало немало народа. Сам я обходил ее по дуге, мало ли. И Саяна решил пока не разговаривать, потому что боялся. Только другой реакции. Признаться ей, а ничем иным мое «мы не можем быть вместе» не могло быть. В общем, струсил. А что такого? Я нормальный человек, и мне страшно подойти к самой красивой девушке и сказать ей, как она мне нравится. Вдруг она засмеется и ответит: «Чего ты себе придумал, дальмейстер?» Так что беседу я отложил. Тем более пример с принцессой показал, что мои аргументы не очень убедительны. Новые нужны, да и вообще разговор лучше спланировать заранее. За моими переживаниями я не заметил, как уроки закончились. А на выходе из ворот школы меня уже ждали 6 человек. Лица серьезные, нахмуренные, кулаки сжаты, позы напряженные, разного возраста, происхождения и пола. Я аж зажмурился от удовольствия. Надо же, сработало! «Лорд Дальмейстер, нам надо поговорить», — начала первая Кикка Кисейчу, единственная представительница женского пола во встретившей меня делегации. Самая мелкая и ростом, немного ниже 1,5 метра, и возрастом всего 11 лет. Но самая опасная из всех. Распущенные яркие рыжие волнистые волосы на белой фарфоровой кукле с красными губами и серыми, почти прозрачными глазами равнодушного убийцы. Так выглядела Кикка Кисейчу, самый сильный боец первой императорской школы. «Сразу всем? А на автобус не опоздаете?» Не сдержал я своей натуры, показывая на желто-салатовую машину. Хотя на самом деле мне они нужны так же, как и я им. Несмотря на разный возраст и пол, их всех объединяло кое-что общее. Все они учились по императорскому гранту, то есть за их учебу платила семья Святозаричей. Не потому, что наш правитель особо милосерден, а потому, что каждый из этих школьников обладал уникальным талантом. Та же Кисейчу в ранге ученика, единичка, владела 2 заклинаниями – меч воздуха и меч огня, на уровне магистра или даже гранда. А ее 3-е коронное умение вообще не имело аналогов. Это был телепорт в незнакомой технике. Сначала она за доли секунд словно растворялась, исчезая во всех спектрах, а после то ли рывком, то ли полетом, то ли еще каким неизвестным способом прыгала в пределах круга диаметром 50 метров. При этом стены купола и сферы не были ей помехой. Так что репутацией сильнейшего бойца первой императорской школы девочка обладала не зря. И, кстати, чемпион Пиш — это равно чемпиону империи в возрасте до 17 лет. И она решила принести мне личную присягу. «Ты нас отвезешь», — безапелляционно заявила лучший боец, убирая мою улыбку. «Верно», — не стал я спорить. «Пошли?» — повел я их домой, заметив выходящих из школы братьев. Достал телефон, чтобы предупредить Мари об увеличенном составе на обеде. С грустью посмотрел на мертвый кирпич, отметив изумленные взгляды парней, и убрал обратно в карман. Купить империум, что ли? Реклама обещала защиту от заклинаний вплоть до мастерских. Конечно, если врежет Юна, то сомневаюсь, что хваленое устройство переживет ее удар. По крайней мере, доспех воли по логике крепче, чем многие защитные заклинания. Только больно капризный и во многом зависит от степени угрозы самого заклинателя. Мне не особо о защите в тот момент думалось, да и не считаю я ее опасной. Подсознательно тоже. И вообще, получил за дело. Пока огорчался и решал насчет нового смартфона, братья уже перезнакомились со всеми. А старший, не получив ответа от новых знакомых о цели визита, подступил ко мне. На свою беду. Их я отправил гонцами к матери. Насупившийся Макс не стал спорить и побежал. Младший брат не отставал. Мы же всей хмурой компанией молча не спеша последовали за ними. Мои будущие вассалы не стремились забрасывать меня вопросами. Я тоже не горел желанием разговаривать на ходу. Предпочел подумать о странностях. Точнее, о Кисечу и моем однокласснике Теодоре Эйнфахе. Первая по окончании школы могла выбрать любой клан или императорскую службу, где, между прочим, ей, вероятнее всего, позволили бы основать свой род. Или жить так, как она захочет, с учетом пожеланий новой семьи. Но думаю, чтобы удержать такого бойца, любая фамилия позволит ей многое. Соответственно, меня очень волновал вопрос. При таких перспективах накорена ей дохлый клан и практически мертвый сюзерен в моем лице. С моим одноклассником ситуация совсем наоборот. Как многие юные таланты, к старшим классам он сдулся, поднявшись только до подмастерья, десятки. И его уникальные умения тоже не сильно востребованы. Эйнфах, еще будучи учеником, мог создать одно большое исцеление – заклинание ранга мастер. Но до сих пор дальше одного раза он не продвинулся. Второй его навык был уникальным, но тоже не сильно востребованным. Ему легко удавалось договариваться с животными. Ничего особенного, просто хищники на него не нападали, и даже разъяренный бык успокаивался. В цирке годно, а для сильного мага не очень. В защите родовых поместьй часто используются сильно модифицированные звери, заточенные на верность хозяину. Не договоришься. Поэтому его ждала 5-летняя отработка на благо империи, а после женитьба на дальней родственнице, тех же Дубовых. Похожее направление. Сам вопрос заключался в следующем. Накорена уже мне недоцелитель и посредственный боец без перспектив. Эти вопросы не давали мне покоя, заставляя чувствовать подвох. Все-таки личное служение – это не то, что можно отменить по желанию. Поэтому зачем они сейчас идут ко мне в гости? Не дружески же поболтать с шутом-дальмейстером. Кстати, другие добровольцы вопросов не вызывали. И именно на подобных середняков я и рассчитывал. Не только потому, что ими не особо интересовались крупные кланы. Сама причина моего нелюбопытства заключалась в знании их резонов. За каждым из четверки стоял род. Не с большой буквы, но это совсем не означало слабость или бедность семьи. Просто не всякому магу удавалось добыть, украсть, отвоевать или создать сердце замка, которое станет основой домена в межреальности для умерших родичей. Это невезение могло длиться сотни лет, поэтому хватило только намека на то, что мне требуется помощь, как появились добровольцы. Только, честно говоря, я волновался до самого последнего момента. Все же в моем случае союз очень рискован. И лорд – малолетка неуемная, плюс нынешняя война и будущее, до которой осталось меньше года. Конфликты с кланами женихов Такеда и Фумико. Проблемы с имперскими родами, которые обязательно будут после того, как я заставил часть чиновников признаться в коррупции. Не говоря про попную боль, что последует, когда я глубже влезу в расследование заговора. Еще, само собой, почти забыл о неведомом, но страшном истребителе темных магов. В общем, видно, что трудностей хватает. Но о половине мои будущие вассалы не знали, а половина с их поддержкой была решаемой. Так что просчитал я все правильно. Обязательно найдутся кланы, которые готовы поставить все ради силы. Единственное, вот прямо сейчас в голову пришло, почему их так много? Как они 3 алтаря на 4-х-то делить собирались? И это они еще не знали о моих планах, в которых я собирался отдать своим слугам только Стужеград. Подозрительно. Возле дома нас ожидала императорская безопасность, не позволив доцвести моей паранойи. И я пожалел, что мы с будущими союзниками не поговорили по дороге. Удастся ли теперь? 7 черных, блестящих и больших автомобилей встали вдоль тротуара зловещим оформлением моей улицы. Принадлежность к ротам, как обидно прозвали сотрудников ИБ, выдавала не только наглость, но и шильдик на капоте в виде поднимающегося из-за щита солнца. Гвардия мейстеров в экзодоспехах разных типов, окружив черные машины с наведенным оружием, намекала о несогласии со зловещей репутацией мрачного кортежа. Но по мере приближения к машинам моя грусть сменилась улыбкой. Угрожающие позы бойцов оказались обычной фотосессией. На разведчиках установили экспериментальные миниатюрные видеокамеры. Бывшие военные преступники никогда не любили тех, кто рыщет среди своих граждан, вместо того, чтобы ловить настоящих шпионов. Поэтому сейчас, пользуясь безнаказанностью, они, словно подростки, устроили селфи. Открытые забрала, широкие улыбки и грубые шутки. То активация, то отключение оружия и печатей. Развлекались по полной. Само собой, занимались подобным не все бойцы. Часть людей держала кортеж на прицеле безо всяких шуток. Вторые смотрели в сторону выхода с улицы. А третьих я не видел, но был уверен, что за всеми заборами дежурят оперативные бригады, готовые выступить и поддержать, если будет необходимо. Потому мы прошли мимо черных машин и веселящихся бойцов вроде незаметно, но со всем вниманием. Никогда не ждал я особой почтительности от своих гвардейцев. Непростые люди мне служили, чтобы козырять при любом чихе. Каждый из них с характером, историей и немалой кровью за спиной. Уже в особняке нас встретили сами агенты. Миюки, как полагается обычному имперцу, испытывала пиетет перед организацией с не лучшим реноме. 8 человек, по одному на моих возможных вассалов и 2 на меня одного. Только разговора с ИБ не вышло. Кисеичу встал на дыбы, а остальные ее поддержали, соответственно, как хозяин дома, я не мог позволить им забрать гостей. Лишь мои безопасники смогли уведомить меня о том, что переведенные сегодня утром деньги заморожены, так как являются сторонней помощью. Даже спорить не стал. Все равно на них не рассчитывал. Обед получился напряженным. Аппетита у гостей не наблюдалось, кроме Теодора. Разговаривать о погоде не было желания. Но стоило закончить с десертом, как Кикка потребовала беседы тет-а-тет. Отложив надкушенный эклер, с осуждением посмотрел на наглую малявку. Та ожидаемо плевала на мое мнение. И зачем мне такой дерзкий и непослушный вассал? Риторический вопрос. Нет дураков, которые откажутся от бойца такого класса, тем более накануне войны. Когда мы прошли в библиотеку и уселись в кресло напротив друг друга, Кисеичу, как я и ожидал, обошлась без реверансов. Сходу заявила, что если я выполню ее условия, то она готова на личную присягу. Первым пунктом мне требовалось заключить договор с Теодором, а вторым – обеспечить переезд ее и семьи Эйнфах. Я рассеянно кивнул, отвлекаясь на вернувшуюся с истеричными воплями паранойю. Любой клан по щелчку девочки с огромным удовольствием выполнит эти мелкие просьбы. Зачем я ей нужен при таких раскладах? Я, блин, и оладьи, даже переезд мог организовать только в этот дом. Личные слуги, личные расходы, короче, денег нет, но отказывать ей я не собирался. «Подожди», — прервал я рассказ девочки о проблемах с отчимом. «Почему ты хочешь именно ко мне?» Решил я воспользоваться ее прямотой вместо гадания. Кисеичу покраснела, словно спелая помидорка прямо с грядки. Только смущение не помешало ей ответить. Слегка запинаясь, девочка рассказала о своих отношениях с Эйнфахом, которым обязательно помешают злые кланы и заставят ее выйти замуж по политическим мотивам, а не по любви. Поэтому она выбрала меня. Ради такого бойца, как она, я соглашусь на любые условия. Я заржал во весь голос над неосведомленностью девчонки, заодно смывая сегодняшние тревоги. Моя паранойя оказалась глупостью обычного ребенка. Поэтому правду о том, что кланам плевать на ее парня, лишь бы не позорила фамилию, я рассказывал с облегчением. И про то, что ее проблемы с похотливым отчимом решатся, как только она расскажет о них куратору. Если хочет, то устроит переезд. Или посадит твой юриста, если она опять-таки пожелает. Преступление налицо, вряд ли маленькая правдорубка лгала. Я мысленно попрощался с неожиданным, но приятным сюрпризом в виде получения отличного воина. Так что все твои проблемы только от того, что ты не пробовала поговорить со взрослыми. Или хотя бы со старшими. С тем же Эйнфахом, к примеру. Кстати, мой одноклассник вообще в курсе ваших отношений? В этот раз Кисеичу слегка прозовела, словно рассветная дымка, и неуверенно кивнула, а после добавила. Я подумаю о твоих словах. Затем поднялась с кресла. Следующий. Пошутил я, глядя, как она выходит из комнаты. Но входящий сразу после нее Эйнфах показал, что это была не шутка. За дверью собралась настоящая очередь. «Ты в курсе, что Кисеичу избрала тебя почетным женихом?» Встретил я одноклассника, переварив зрелище собрания перед библиотекой. «Сегодня утром узнал», — пожал тот плечами, мол, «а я что могу?» С сочувственной улыбкой согласился с ним. «Спорить с Кисеичем — это все равно, что бороться с неумолимой стихией. Страшно целеустремленная особа. К примеру, стала лучшим бойцом в 11 лет. А ведь начальная сила ее уникальных талантов не превышала уровень ученика. Слово, столь быстрый прогресс не берется только тренировками. А еще за 3 месяца она выбилась в лучшие ученики среди своего возраста, даже участвовала в математической олимпиаде, где заняла призовое место. Поэтому я где-то понимала инфаха. Шансов отвертеться у него нет. Особенно с учетом его мягкого и незлобного нрава. С другой стороны, этот добродушный светловолосый здоровяк имел целую кучу младших сестер и братьев, поэтому знал, как обращаться с мелкими. Кстати, несмотря на все его добродушие, Теодора нельзя было назвать мнительным, так что просьбу и причину он озвучил четко. Инфаху и его семье не давали жизни в новом месте, куда они были вынуждены переехать после того, как он стал магом. Родители одноклассника – люди среднего достатка, хорошие пекари. И когда их старший сын взял ранг ученик, то они захотели своему ребенку лучшего. Взяли в ипотеку квартиру на Зеленофортовой улице, в результате чего оказались единственными нулевиками среди аристо. Сам Теодор, так и не подняв уровни, слишком слаб, чтобы защищать своим именем семью от издевок. Личная присяга – это перебор, хватило договора на службу. Сомневаюсь, что среди обитателей Зеленофорта найдутся самоубийцы, которые рискнут связаться с гербом мейстеров. Следом дружной компании вошли Ганс Трабл, Майкл Фанни, Элберт Старич и Айвен Чу. Они ничего не обещали, но пригласили завтра на встречу с главами своих родов. Отказывать не стал. Самому любопытно, что они задумали. Последними зашли Кенчи с Миюки и устроили мне разнос. Точнее, мужчина, осуждающий, глядел и кивал вслед за претензиями своей жены. Я молча принимал их упреки. Во-первых, тетя родственница, она требует уважения к старшим. Кстати, Кенчи как-то на дядь не тянул. Во-вторых, претензии Миюки звучали справедливо. Я собрался взять на войну 11-летнюю девочку и даже не подумал об этом. Первый раз за 4 года я ужаснулся внутренним изменениям. Врать себе не видел смысла, поэтому признал. Не понравилось мне то, что я видел в девочке не ребенка, а только великолепного бойца. Со всей своей придурью, которая позволяет мне не сойти с ума, и игрой в людей, я все равно превращался в демона. Пусть я не знал, как и что изменить в себе, чтобы не стать безумной тварью, для которой существуют только ресурсы. Но Кисеичу останется дома. Заметка. Кикка Кисеичу, 11 лет, рыжая. Мелкая убийца с талантами огненной и воздушной мечи и собственным телепортом. Ранг подмастерье 4-й ступени. Обычная семья. Матери на нее плевать. Похотливый отчим вуайерист. Теодор Эйнфах, 16 лет, светлый здоровяк, но не силач, а скорее уволень. Не особо инициативен, по характеру ведомый. Ранг подмастерье 10-й ступени. Обычная семья, куча братьев и сестер. Ганс Трабл, 15 лет, темный, худощавый, характер скрытный. Ранг подмастерье 4-й ступени. Из семьи магов. Иммигранты, 2-е поколение, родовое направление проклятая вода. Майк Фанни, 15 лет, фиолетовые волосы, среднее телосложение. Веселый, считается лидером. Ранг подмастерье 2-й ступени. Семья магов, иммигранты, 1-е поколение, родовое направление пар. Элберт Старич, 12 лет, худой как скелет, седой. Невероятно спокойный. Ранг – ученик 1-й ступени. Семья магов. Иммигранты 3-е поколение. Родовое – проклятие. Айвен Чу. 13 лет. Темноволосый, смуглый. Подвижный. Ранг – ученик 1-й ступени. Семья магов. Двуталант. Воздух. Родовое – заряженная вода. Экзодоспехи. Экзодоспехи делились на 4 типа – разведка, универсал, штурм и поддержка. Разведка – это легкие доспехи высотой 1,82-1,30 м, снабженные печатями, технологиями, рассчитанными на скрытность. Универсал – это самый распространенный тип боевых костюмов. Следуя названию, немало компаний пытались совместить скорость разведчиков и защиту штурмовиков. Штурм – это мощные и тяжелые доспехи, рассчитанные на атаку. Поддержка – это наименование широкого класса доспехов от артиллерии до снайперов.